Палладий Кафаров. «Великая стена». В Европе вообще полагают, что нынешняя Великая стена, простирающаяся от Корейского залива на запад до крепости Дзя-Юй-Гуань, вся каменная, и от самого ее построения до ныне, в продолжении более 20 веков, немалого повреждения от времени не претерпела. История китайская и очевидцы противоречит и тому, и другому мнению. Великая стена, отделяющая Китай от Монголии, на китайском языке называется долгою стеною, Чан-Чен, стеною в 10 тысяч ли, Ван-Ли-Чан-Чен, и пограничной стеною Бян-Чен. Мысль ограждать пределы своих владений пограничными стенами родилась в Китае в исходе 4-го столетия перед Рождеством Христовым, когда 7 сильных удельных князей, объявившие себя независимыми владельцами, вели между собой жестокие войны за первенство в империи. В губернии Джили в области Шунь-Кхань-Фу существуют признаки древней Великой Стены, простиравшейся на юг на несколько сот ли. Предание повествует, что помянутая стена составляла межу между царствами Джао и Янь. Около сего же времени три царства Янь, Джао и Цинь построили пограничную великую стену, отделявшую владения их от монголов. Примечание. Царство Янь заключало губернию Джили и страну Ляо-Дун. Царство Джао – губернию Сань-Си, царство Цинь – губернию Шань-Си. Конец примечания. Страница 261. Местоположение сей стены в царствах Янь и Цзинь неизвестно, а стена, построена в царстве Джао по древним географиям Китая, простиралась от Хуэхота на запад по южной подошве хребта Иншань и построена государем Ву Лин Ван, который вступил на престол в 325 году до Рождества Христова. В губернии Шаньдун и ныне приметны развалины Великой Стены, которую построил Минь Ван, владетель царства Ци. Примечание. Царство Ци заключало в себе южную половину губернии Шаньдун. Конец примечания. В 315 году до Рождества Христова для покрытия своих владений и властолюбивых видов царство Чу. Примечание. Царство Чу заключало в себе земли от Желтой реки на юг до реки Цзян. Конец примечания. Сия стена простиралась от города Цзи-Джео на восток через гору Тхай-Шань до мыса Лан-Ешань и содержала до 1000 ли протяжения. Древний историк Гуаньцзы упоминает об сей стене слишком за 5 столетий до Рождества Христова, но его история очень поздно показалась в свете. Примечание. Китайские критики находят, что история, приписываемая ученому Гуаньцзы, появилась спустя долгое время после его кончины. Конец примечания. Великая стена, о которой речь идет здесь, построена государем Ши Хуан в 214 году до Рождества Христова. Она простиралась от крепости Шань-Хай-Гуань при Корейском заливе на запад до Желтой реки в области Нин-Шо-Фу, а от Сели шла на юго-запад до города Мин-Джиэу в губернии Гань-Су, что показывает развалины ее, и ныне приметные в области Пхин-Лян-Фу, Цин-Ян-Фу и Янь-Ань-Фу. Земли губернии Гань-Су в то время еще находились под владением разных поколений монгольского, тюркского и тангутского происхождения и завоеваны Китаем уже по прошествии целого столетия от построения Великой Стены. Направление Великой Стены, простирающееся от Корейского залива до Ордоса, идет через области Юнь-Пхинь-Фу и Шунь-Тхань-Фу на северо-восток, от крепости Ду-Шик-Хэу в области Сюань-Хуа-Фу, постепенно склоняется на юго-запад, до города Шон-Хи-Фу. Сие длинное звено содержит в себе 3000 лет.